или вовсе ничего не несущие. Радостные, что они уродились такими замечательно обычными людьми. Так вот им повезло. У Алины даже не было сил им завидовать. Она просто неслась по улице быстрыми шагами, которые казались ей черепашьими. Как будто Господь хотел, чтобы она остановилась и подумала. Но в этом их желания не совпадали. Алина даже придумала для него отговорку, что если она не успеет, может погибнуть Елена. Хотя, если быть честной, судьба Елены ее почти не волновала. Гораздо важнее было успеть. Алиса отчаялась дождаться автобус. «Может быть, стоит вернуться домой?» – подумала она. Но, прикинув, что Маша вряд ли ей поверит, мрачно решила остаться. «Или можно пойти пешком? А может быть, это даже своеобразный выход? Оттянуть еще на некоторое время встречу с обожаемой мамочкой?» Алиса повернулась и пошла прочь от остановки. Он посмотрел на часы. «Сколько можно сидеть в ванной?» – подумал он. Елена отсутствовала уже около часа. Что же такое с ней произошло? Ее поведение его настораживало. Создавалось впечатление, что она его боится. А если боится, то... Он все понял. Он почувствовал, как внутри его появился страх. Она что-то узнала. Он не знал, как это ей удалось. Ему она всегда казалась слишком глупой, чтобы догадаться самой. Навести ее на подозрение могла только одна особа. Но неужели и она знает? Нет, постарался он себя уверить. Нет, этого быть не может. Он все продумал. Абсолютно все до мелочей. Он не позволит этим глупым курицам нарушить его планы. Он подошел к двери в ванную комнату и постучал. «Елена?» Ему показалось, что его голос звучит ласково. Она должна открыть. Она обязательно откроет. Он постучал еще и попросил еще приторнее. «Открой, Леночка! С тобой что-то случилось?» Елена не отвечала. Он забеспокоился. Не утопилась же эта дура от страха. И тут он услышал ее сдавленный тихий голос. «Оставь меня в покое, слышишь? Уходи! Я все про тебя знаю!» Моя машина мчалась по городу, как Харлей Дэвидсон на ночной дороге. Несколько раз мне казалось, что штраф неминуем. Никто не простит мне такого пренебрежения к правилам дорожного движения. Но я успокаивала себя тем, что мое лихачество вызвано обстоятельствами, а значит, все обойдется. Впрочем, скоро мы попали в затор. Я выругалась, заставив Лапина самодовольно улыбнуться и изречь. «Но что я говорил?» Эмансипированные женщины и дня не могут прожить без мата. «Это не мат», — хмуро сказала я. «Это реакция организма. Непроизвольная, кстати, на то, что мы застряли». «Ну, здесь можно объехать», — пожал он плечами. «Это, правда, немного дольше, но все равно мы приедем быстрее, чем если будем торчать здесь». Я коротко кивнула. Мы круто развернулись, чуть не сшибил печального Мерина, неправедно пытающегося внедриться в первые ряды, и вызвав град ругательств и угроз со стороны владельца, юного, лысого и обвешанного странными украшениями. Я, впрочем, на его угрозы прореагировала меланхоличным молчанием, а подлый Лапин ехидно улыбнулся и сказал ему довольно отчетливо, хоть и тихо: «Оставь нас в покое. Не видишь? Мы замаскированный запорожец». Парень открыл рот, да так и остался стоять в нелепой позе, заставив меня, невзирая на обстоятельства,